Первая мстительная шутка. В этом деле большую роль сыграла машинка для стрижки волос. Родиона долгое время стригли наголо. Стриг его отец. Стриг дома. И для этой цели купил эту самую машинку. Родиона всегда интересовали всякие технические штучки и механизмы. Со временем любознательный мальчик научился ремонтировать домашнюю технику, но перед этим разобрал и испортил несколько будильников и два радиоприемника. Лет в 7, втайне от родителей, Родион научился разбирать эту стригальную машинку, смазывать ружейным маслом и собирать. Ему очень хотелось на ком-нибудь ее испробовать. Трудно сказать, что им двигало – желание стать парикмахером или конструктором сенокосилок. Он понимал, что даже за деньги никто добровольно не подставит ему голову для стрижки. Пришлось искать другие варианты. Родион стал тренироваться на животных. Первой его жертвой стал козел бабки Гарпины. Родион прокрался огородами и постриг ему голову налысо, как человеку. Бабка, увидев лысину на своем животном, испугалась и вызвала ветврача. Бывалый ветврач за бутылку вина что-то у козла обнаружил, смазал ему голову чем-то коричневым и посоветовал не держать его на солнце. На другой день бабка учудила. Она привязала козла за огородом на бережку, а от солнца надела ему на рога неведомо откуда добытую соломенную шляпу канотье. Козлу она была не по душе, и после обеда он все-таки стащил ее с головы и на всякий случай съел. Но перед этим его успели сфотографировать соседские гости. Потом была собака. Вначале Родион думал, что пудель — это стрижка, а не порода, и стоит обстричь какую-нибудь собачку под льва, как она станет пуделем. Взяв за образец рисунок Артемона в книжке «Приключения Буратино», он стал искать подходящий типаж. Похожая на Артемона остроносенькая собака оказалась у тетки Ульяны. Правда, это была сучка, но ему было все равно. Куском сала он сманил ее на бережок и, сверяясь с рисунком, машинкой быстро сделал из нее пуделя. Для собачки это была трагедия, потому что тетка Ульяна признала ее не сразу, а до того гнала со двора и не кормила. Больше животных Родион не трогал, так как подвернулся более достойный объект — пьяные. Однажды в кустах перед мостом он увидел спящего пьяного мужика. Его всклокоченные патлы с запутавшимися в них репьями буквально просились, чтобы их состригли. Место было скрытое от посторонних взглядов, и паренек не выдержал искушения. Сбегал домой за машинкой и газетой, затем, аккуратно подложив газетку ему под голову, он быстренько остриг его налысо. Газетку с волосами отнес подальше и сжег. Родион постарался убедить себя, что сделал мужику хорошую услугу. По крайней мере, сэкономит на парикмахерской. Подобным образом, тем летом он постриг четверых. Нет, специально за пьяными он не охотился, но если они попадались под руку, то случая не упускал. Это была его позорная детская тайна. Ведь он знал, что совершает нехорошие поступки, а отговорки о добрых делах и есть отговорки. Последней жертвой стал бабушкин двоюродный брат дядя Семен, живший под Новочеркасском. За много лет он выбрал время и приехал в станицу навестить родню. Дядя Семен, жизнерадостный пьяница, после обеда был уже готов. Отдохнуть ему захотелось на свежем воздухе, и бабушка постелила ему среди кустов смородины. Такой момент трудно было упустить. Чтобы убедиться в крепости его сна, Родион постучал ему палкой по лбу, а затем приступил к делу. Постриг его под полубокс и закопал газету с волосами. На дядину прическу обратили внимание только на следующий день и дружно признали ее отвратительной. И никто не помнил, когда же он успел сходить в парикмахерскую. На всякий случай Родион смылся, но все обошлось. Таким образом, кое-как руку он набил, но исключительно на безвольных и расслабленных объектах. Людей в бодрствующем состоянии он стричь не умел. Во втором классе Родион занялся марками, а увлечение машинкой совершенно забросил. С одноклассником Максимом у Родиона были вполне дружелюбные отношения, но не более того. Просто до этого случая их интересы не пересекались. Надзор за здоровьем советских учеников был на высоком уровне. Регулярно приезжали медики и прямо в школе делали прививки, а также делали пробу перке. Каждую четверть приходила суровая фельдшерица и проверяла санитарное состояние школьников. Выявляя насекомых и других паразитов, она осматривала и ощупывала всех учеников, а если что-то находила, то учительница получала выговор. Поэтому учительница Наталья Семеновна накануне визита фельдшерицы сама делала предварительный осмотр. Ее строгую и нервную женщину особенно раздражали нестриженные мальчики. И она разрешала носить только маленький чубчик. Максим с детства любил пофорсить, а потому вместо чубчика отрастил настоящий чуб, с которым не хотел расставаться, несмотря на предупреждение учительницы. В тот день терпение у Натальи Семеновны лопнуло, и прямо за партой она большими портновскими ножницами отчеканила Максиму его чуб под самый корешок. Его голова с простриженной по темечку дорожкой приобрела дурацкий вид. В классе училась похожая на магазинную куклу девочка Света. У нее были пышные золотистые волосы и вредный характер. Она обернулась, назвала Максима беглым каторжником и показала язык. Максим сидел красный от гнева и унижения. Родион устал и жаль пацана. На перемене он подошел к нему и обещал помочь. Он сказал Максиму, что дома у него есть машинка, и он умеет стричь, а на большой перемене можно успеть привести в порядок изуродованную прическу. Максим согласился. От школы до дома было близко, поэтому за короткую перемену Родион успел сбегать за машинкой и газетой. Все вышло по плану. С началом перемены они не побежали с остальными жрать пирожки и играть в квача, а задержались в опустевшем классе. В проходе возле стенки Родион разложил на полу газету, приказал Максиму лечь на нее головой и притвориться неживым. Максим здорово удивился такому способу, но парикмахер-любитель сказал, что по-другому стричь не умеет. А главное, если вдруг кто-то заглянет в класс, то их не увидит. Последний аргумент Максима убедил, и он подчинился. Обстриг Родион его быстро и вполне прилично, то есть хоть и наголо, но без лесенок, после чего газетку с волосами отправил в мусор. Наталья Семеновна заметила преображение Максиминой головы, удивилась и даже похвалила его, но с какой-то злорадной интонацией. После уроков Максим позвал Родиона к себе домой. По дороге он сказал, что придумал, как отомстить учительнице и этой гадюке Светке, но не знает, где раздобыть средства мщения. Они сели у него во дворе под навесом, за дровяным сараем, и он прямо спросил: «Родион, где достать вшей?» «Куриные сгодятся?» «Нет, они на людях не живут, человечьих надо, головных. Раньше, говорят, их полно было, и вшей разных, и клопов, а теперь и на погляд не найти, всех вытравили». «Не всех, раз в головах у нас ищут, значит, есть места, откуда они расползаются. Надо подумать». «Подумай, а я пирожков принесу». Когда управились с пирожками, Родион сказал: «Одно место я знаю. Антипиха говорила одной тетке, что у Сидорчуков от нескончаемой пьянки в огороде одни сорняки развелись, а в головах вши расплодились. У самого дядьки Сидорчука вшей нет, потому что он лысый, как резиновый мяч. А у тети Тани... есть. Она постоянно чешется. Но она их не отдаст». «Почему?» «Из гордости. Она на фронте была, медаль имеет. Намекнешь ей про вшей, а она обидится и даст по загривку. А руки у нее видел? При таких руках и палка не нужна. Тут думать надо». И они стали думать. Тетя Таня была известна в народе тем, что являлась единственной в станице курящей женщиной. Курила она в мужском стиле дешевые папиросы «Север» по 14 копеек пачка. Она была сентиментальна, но легко приходила в ярость, а рука у нее была не по-женски тяжелая. Связываться с ней было страшновато. Но время поджимало, и искать других вшивых граждан было некогда. Месть должна была произойти именно через день, иначе она теряла смысл. Нехватка времени стимулировала у Максима находчивость. Он предложил набрать у тети Тани вшей без спросу, предварительно ее напоив. Она, мол, в претензии не будет и убытка не заметит, а для исполнения у него имеется бутылка водки. Еще летом ему зачем-то понадобились бутылочные пробки, и он с утра пошел туда, где их валялось в изобилии, то есть к расположенной недалеко пивной, известной в народе под именем «Бабьи слезы». В процессе собирания пробок он нашел под забором в траве забытую кем-то бутылку водки и спрятал ее дома про запас. Обсудив детали, ребята выработали план операции, а на другой день ее осуществили. После уроков они пришли к Сидорчукам и постучали в двери. Вышла поддатая тетя Таня. Мальчики расстегнули пальтишки, чтобы было видно октябрятские звезды, и сообщили ей, что они честные октябрята. Тетя Таня сказала, что макулатуры у них нет, и хотела уйти, но Максим скорчил наивную рожицу и принялся врать. «Мы еще не пионеры, и макулатурой не занимаемся. Нас учили отдавать хозяевам то, что они потеряли, а мы нашли. Вот мы ее нашли, а теперь ищем, чья она». А лежала она под вашим забором. Вот мы и зашли к вам спросить. А если она не ваша, то пойдем искать другого хозяина. Тетя Таня заинтересовалась. Кто она? Идем, а она блестит. С этими словами Максим достал из сумки бутылку московской и спросил. Ваша? Хотелось бы посмотреть на алкоголика, способного отказаться от такого щедрого подарка судьбы. Тетя Таня была неспособна. Глаза ее загорелись, она схватила бутылку и воскликнула: «А то чья! Какие же вы хорошие ребята, прям золотые! И как вы так вовремя? Я уж хотела в лавку идти. Проходите, я вас чем-нибудь угощу». Вопреки ожиданиям, в хате у них было чисто и прибрано. Нарекание вызывал прокуренный воздух, а так ничего. Уже крепко поддатый Сидорчук восседал на кровати и на ребят не отреагировал. Тетя Таня принесла вкусных моченых яблок. Мальчики с удовольствием съели по две штуки и попрощались. Хозяйка хлопотала возле стола и просто махнула им рукой. Воспользовавшись этим, Максим спрятался в чулане за занавеской, чтобы открыть дверь изнутри, когда хозяева заснут, а Родион прошел мимо окон, создав впечатление ухода. Завернув в переулок, он зашел с тыла и огородами вернулся ко двору Сидорчуков, где засел в ожидании под большим сараем. Ждать пришлось минут 40. Но вот входная дверь открылась, выглянул Максим, осмотрелся и махнул рукой. Ребята зашли в хату. Сидорчук похрапывал на кровати, а тетя Таня спала прямо за столом. Освещение было плохое, и Максим стал исследовать голову тети Тани с помощью фонарика. Вши были, и их было много. Но тут возникла проблема, о которой не подумали раньше. Ловить шустрых насекомых по одному было трудно и долго. Был риск, что тетя Таня проснется задолго до того, как будет отловлено хотя бы минимальное количество паразитов. И вот тогда Родиону пришла в голову идея, как ускорить процесс, а заодно полностью избавить тетю Таню от вшей. Сказав Максиму, чтобы ждал, он быстро смотался огородами за машинкой, газетой и двухлитровой стеклянной банкой. Остальное было делом техники. Родион разослал газету на столе и для проверки крепости сна постучал тетю Таню ложкой по лбу. Все было в порядке, и прямо на столе он быстро обкатал ее наголо. Газету с волосами засунули в банку, чтобы резвые вошки не разбежались, и Максим с добычей отправился домой. Он весь вечер вытряхивал и собирал их в жестяную коробочку из-под патефонных иголок. Набралось около 2 щепоток. Родион вернулся домой, как всегда вымыл машинку в керосине и смазал ружейным маслом. Операция завершилась без затруднений. На следующий день, еще до начала занятий, Максим незаметно подбросил большую часть вшей в прическу учительницы, а остальные достались вредной Светке. У него вообще был талант незаметно подбрасывать, подсыпать и подкладывать людям чего-нибудь. Оголодавшие мелкие твари дружно набросились на свежатину, и уже на первом уроке можно было увидеть почесывание учительницы и Светки. Вместо второго урока был санитарный осмотр. Когда очередь дошла до Максима, он сказал фельдшерице на ухо, что у Натальи Семеновны полная голова вшей, и если не принять мер, то она заразит ими весь класс. У женщины в белом халате в лице не дрогнул ни один мускул. Но когда она обнаружила насекомых в Светкиной голове, то повторила осмотр с еще большей тщательностью. Затем она удалилась с учительницей в канцелярию, и вскоре оттуда послышался разговор на повышенных тонах. После этого разговора учеников распустили по домам. 5 дней вместо Натальи Семеновны был другой учитель, и шел разговор, что ее уже не будет. Но она вернулась. Было видно, что ей досталось на орехи. И только через месяц она вошла в обычное свое настроение. Родион с Максимом были не дураки и обо всем помалкивали. Прошло 2 года. Родиону казалось, что эта история давно забылась, и вот на тебе. Открылось все разом. Лучков выслушал признание и задумался на минуту. А затем, видимо, вспомнив о деле гражданки Нищеброд, спросил, хитро прищурив глаза: «Родион, а чем можно изрезать сетку?» «Только это смотря какая сетка. Если тряпочная, то ножом или ножницами, а если металлическая, то нужны кусачки». Тут Кирин отозвал Лучкова и сказал ему, но так, чтобы и Родиону было слышно: «Не надоело тебе с ним возиться? Он же только прикидывается болваном, а где надо, не признается. А раз так, то отведи его к начальнику, там он все расскажет. Ты же знаешь, что тех, кто не сознается, товарищ майор сразу расстреливает на месте». Такого поворота дела Родион не ожидал. От ужаса его сердце провалилось в желудок, в горле пересохло, а ноги онемели. Этот его страх может показаться нелепым, и он с ним выглядит наивным простачком, но это только на первый взгляд. Коновалов был реалистом и знал, что окружающий мир в целом хорош, но несовершенен, так как в нем случается произвол. В одних местах редко, в других чаще, а иногда можно попасть в число его жертв. Родион читал о дяде Степе, милиционере, и смотрел фильм «Дело пестрых». Но с другой стороны, также слушал воспоминания зэков и других бывалых мужиков о том, что в милиции запросто могли пришить дело и посадить ни за что или даже пристрелить. То есть он знал, что в органах существует произвол, но не знал его границ. Слова Кирина эти границы обозначили. И мальчик в панике подумал: «Ничего себе прокатился! Знал бы, чем кончится, дал бы дёру!» Родион впервые был в милиции, а слова Кирина звучали серьезно. Вот он и поверил. Со страху он признался бы во всем, даже в поджоге Рейхстага, но Лучков лишил его этой возможности. Он перемудрил. И Коновалов просто не знал, в чем ему нужно было признаться. Лучков схватил его за руку и поволок на 2-й этаж, приговаривая: «Ну что, достукался? Теперь к начальнику». По дороге Родион вспомнил про пистолет и решил, что если будут убивать, то он будет защищаться. Эта мысль прибавила уверенности, но немного, хотя слабость в ногах прошла. Лучков затащил его в кабинет и доложил: «Вот, не признается, гаденыш. Пришлось к вам, товарищ майор, его привести». «Сейчас разберемся». Майор Перелазов начал вставать из-за стола, а Лучков подался в сторону и устроился возле массивного секретера. Вид у Перелазова был устрашающим. Сам толстый, лицо багровое, а свирепые глаза на выкоте. Родион ведь не знал, что это спектакль для запугивания малолетних нарушителей. и начал отступать к стене. В фильмах всегда звучат слова «именем республики» или «еще чьим-то именем». Потому он крикнул: «Без приговора не имеете права!» Перелазов заревел: «Какой еще приговор?» Он отодвинул стул ногой и начал шарить рукой по правому боку. Как потом выяснилось, чтобы достать из кармана папиросы. Но Родион подумал, что за наганом, и понял: приговора не будет. Что делать? Счет шел на секунды. Его заколотила какая-то дрожь. Сунув руку за пазуху, он как-то неловко вытащил пистолет и крикнул: «Руки вверх, а то буду стрелять!» Перелазов криво усмехнулся, видимо, решив, что это магазинная игрушка. Но когда мальчик достал патрон, багровость сошла с его щек. Он сказал: «Эй-эй-эй!» Но Родион начал стрелять. Собственно говоря, стрелять начал его дергающийся от волнения палец. Родион никуда не целился, и пуля ушла в простенок. Перелазов крикнул: «Лучков!» и нырнул за стол. Упасть на пол ему мешал стул, и на несколько секунд его корма возвысилась над столом, но затем пропала. За это время рука с пистолетом машинально выстрелила еще два раза и опять в простенок. Все происходило очень быстро. Звуки выстрелов приглушились ревом двойки реактивных самолетов, заходивших на посадку на военный аэродром, расположенный к западу от станицы. Снизу из-за стола показалась голова Перелазова и уставилась на Родиона побелевшим от страха выпученным глазом. Родион уже осознанно стал направлять в его сторону оружие, но опомнившийся Лучков подскочил и вышиб пистолет из руки. Родион начал биться за свою жизнь с яростью кошки и укусил Лучкова за руку до крови. От боли тот заорал матом. Родион выскочил из кабинета, но в коридоре его перехватил Кирин и затащил обратно. Вдвоем с Лучковым они тщательно связали легающегося подростка. В этой потасовке Кирин хорошо двинул Родиона в глаз. И вид у него был еще тот. В ответ он пообещал Кирину, что когда бабушка узнает, то она ему покажет. Перелазов тоже хотел сгоряча дать за трещину буйному юнцу, но его вдруг припекло снизу. Он схватился туда рукой и обнаружил на ней кровь. Оказывается, его ранило. Одна из пуль прошла касательно ему по ягодице. Рана была неглубокая, но довольно кровоточащая. Перелазов лежал на столе и материл подчиненных, а Лучков оказывал первую помощь, заклеивая тампонами и пластырем поврежденный филей начальника. Майор орал: «Откуда вы взяли этого сатаненка? И вообще, в чем дело и почему?» Перелазову можно понять. Подчиненный заводит в кабинет подростка, который внезапно достает пистолет и открывает пальбу, явно покушаясь на жизнь майора, и при этом гоняет его по кабинету, как таракана. От такого у любого нервы сдадут. Лучков обработал будущий шрам и помог начальнику встать на ноги. Сидеть Перелазов не мог, но стоял вполне уверенно. Он потребовал объяснений у Лучкова, из которых Родион понял, что расстреливать его и не собирались. Разобравшись в ситуации, Перелазов злобным голосом сказал: «Мальчик, ты же мог меня убить!» «Навряд ли. Разве что случайно. Я же стрелял с перепугу, куда придется. Не целился». «Да? А взгляд недобрый был. Мне даже не по себе стало. Ты раньше убивал кого-нибудь?» «Я же еще маленький. Случаев не было. Только один раз этой весной на соседском огороде бешеную собаку из двустволки пристрелил. Да и то неудачно». «Это как?» «Отец в приступе лежал. А тут она прибежала, вся морда в пене. Пришлось мне ружье брать. Торопился, приклад неплотно прижал. Вот отдача и садануло. Неделю плечо болело». Когда выяснилось, что убивать его никто и не собирался, Родион успокоился и стал гадать, чего они будут делать с ним дальше. Перелазов и Лучков стали совещаться вполголоса, и он вдруг догадался, что у них не все в порядке, что они где-то дали маху, и теперь стараются выкрутиться из положения. Только спустя время он понял, в чем там было дело. Ситуация для милиционеров сложилась пикантная. Виноваты были Кирин и Лучков, нарушившие все, что можно было нарушить. И Перелазов в других обстоятельствах спросил бы с них по полной программе, но в данном случае ему пришлось их покрывать, иначе грозило служебное расследование, которое неминуемо закончилось бы скандалом с непредсказуемыми последствиями. И в конечном счете Перелазову, как начальнику и ответственному лицу, пришлось бы хуже всех. Меньше всех неприятностей было бы у Коновалова, но он об этом не знал. Вот если бы он пальнул в майора где-нибудь на улице, тогда они стерли бы его в порошок. Но поскольку дело было в кабинете начальника, то у самой доброжелательной комиссии возникли бы нехорошие вопросы. К тому же Перелазову не хотелось стать героем анекдотов о нем и его специфическом ранении. То есть овчинка сильно не стоила выделки, и они решили все скрыть. Кто-то из сотрудников, может, и заметил что-то подозрительное, но прямых свидетелей не было. Слабым звеном казался Родион, но тут же выяснилось, что самое сильное желание скрыть происшествие было у него. Уж очень не хотелось ему иметь криминальное прошлое. Когда Лучков это понял, то обставил дело так, как будто они пошли малолетнему хулигану навстречу из жалости к его родителям. Однако Лучков не забыл предупредить, что в случае чего он сдаст преступного парикмахера тете Тане. Затем спросил у майора: «Ну что, передадим его в детскую комнату? Пусть его там поставят на учет». «Нет, пока никаких комнат. Персональный надзор за ним поручается тебе. А будет хулиганить, тогда придется ставить на учет общим порядком». Этими словами Родиону давали понять, что все должно быть забыто, а дальше жизнь пойдет с чистого листа. Перелазов позвонил в больницу и договорился с врачом о домашнем лечении. Лучков развязал Коновалова, и настало время главных вопросов. Майор сказал: «Ну-ка, обыщи его». Обыск тут же дал результат в виде найденных в кармане двух винтовочных заряженных патронов. Перелазов побагровел и заорал: «Откуда у тебя оружие? Говори, паразит!» Родион ответил, не кривя душой: «Известно откуда. Из земли». «Какой земли?» «На старых окопах». Майор приказал Лучкову немедленно отвезти Родиона на старые окопы, чтобы на месте убедиться в его словах. Лучков захватил садовую лопату, посадил Коновалова в коляску мотоцикла, и они покатили на эти старые окопы, территорию мальчишеских военных игр. Это место находилось за свалкой к югу от станицы. В войну здесь было поле боя, и хотя все засыпало землей, очертания окопов и ходов сообщения были вполне различимы. Судя по всему, это были немецкие окопы, так как там находили в основном немецкие каски и прочие немецкие трофеи. Родион слез с мотоцикла, осмотрел пространство и сказал: «Здесь уже все перекопано». «И что нашли?» «Да ничего особенного. Проржавело все. Хотя снаряд хороший был, мы его вот тут взорвали. Это от него воронка». «А как же вас не поубивало? Мы ж не дураки, щелей накопали. Смотрите сами, вот они». Родион прошел вдоль бруствера, нашел место и сказал: «Копайте здесь». Участковый воткнул лопату в мягкую землю, и тут же под лопатой раздался скрежет. Вскоре из земли был извлечен ржавый шмайсер и такой же никуда не годный парабеллум. Родион не стал говорить участковому, что месяца полтора назад эти оружейные останки были им же прикопаны в этом месте, как не имеющие ценности. Лучков выругался по адресу пронырливых мальчишек, похлопал себя по бедру и сказал: «Ну и дела. Здесь металлоискателем проверять нужно. А у тебя, Коновалов, я обыск произведу, как только ордер получу». И они с добычей поехали назад. Дежурный Кирин уже организовал отбытие Перелазова домой. Лучкова вызвали на какое-то происшествие, и он уехал. Кирин собрался писать протокол об изъятии, но после телефонного разговора с начальником он это дело отложил. Тут зашел сотрудник и сказал, что какая-то бабка стоит у крыльца и требует отдать внука. Родион обрадовался. «О, это бабушка Фрося! Сейчас вам будет!» Кирин хмуро сказал. «Переживем. Пошли, что ли?» К еде Коновалов всегда относился серьезно. И когда он не явился обедать, бабушка забеспокоилась. Вышла со двора, а там ей кто-то сказал, что ее внука схватили прямо на улице и увезли в милицию. Вооружившись своим верным дрыном, бабушка кинулась на выручку. Родион так и не понял, зачем Кирину вздумалось его провожать, ведь мог бы просто отпустить. Возможно, он хотел рассказать бабушке, как надо правильно воспитывать внуков. Когда Родион в сопровождении дежурного показался на крыльце, бабушка сразу увидела фингал у него под глазом и, набирая обороты ярости, загласила: «Ироды проклятые, погибели на вас нету! Что ж вы сделали с детем беспомощным, ангелочком невинным? Это ты, мурло поганое, на унученька руку поднял!» Несколько прохожих заинтересованно остановились. Возмущению Кирина не было предела. У него запрыгал кадык, и, сдвинув фуражку на затылок, он завопил: «Да вы, мамаша, белины обкушались! На вашем дитятке невинном клейма негде ставить! Да этот ваш беспомощный ангелочек стоит всех чертенят в аду! Да...» Договорить Кирин не успел. Отработанным ударом бабушка заехала дубинкой прямо ему по морде. Но ловкий Кирин увернулся и получил только небольшую ссадину. Однако во время защитного маневра он зацепился пятками за порог и, мелькнув на прощание начищенными сапогами, завалился спиной в коридор. А бабушка с внуком отправились домой обедать. После этого случая бабушкин авторитет поднялся до неба. А Перелазов больше не играл в запугивание малолетних нарушителей. И другим этого не позволял.